Но тогда ему казалось, что они слишком убоги и не к лицу ей. Теперь же он нашел их очаровательными. И вдруг, вопреки всему, его охватил бурный восторг при мысли о том, что это юное существо принадлежит ему и сейчас отправится с ним в его дом. Он подошел к Шарлотте, занятой прощанием, которому, казалось, не будет конца, схватил ее своими сильными руками и посадил в экипаж. «Вот так и нужно!» — восклицали пастор и пасторша, а Ландо, между тем, обогнув цветочную клумбу, выехала за ворота. Едва ли стоит говорить, что молодой заводовладелец тотчас же пожалел о своей выходке. Ему не следовало пугать Шарлотту. Если он станет вести себя подобным образом, она может подумать, что он считает эту комедию действительным союзом и намерен притязать на свои супружеские права. Шарлотта и впрямь казалась несколько испуганной. Шагерстрём заметил, что она отодвинулась от него в самый дальний угол коляски. Но это длилось недолго. Когда они въехали в деревню, она снова сидела рядом с ним, смеясь и болтая. Ну, разумеется, пока они едут по деревенской улице, она пытается соблюсти приличие. Она, верно, поведет себя иначе, когда они выйдут на проезжую дорогу, где их никто не будет видеть. Но Шарлотта оставалась все такой же. Всю дорогу она болтала весело и оживленно. И предмет беседы был ею избран с явным намерением показать Шагерстрёму, что она принимает свое замужество всерьез. Для начала она заговорила о лошадях. Прежде всего, ей хотелось знать все о четверке, запряженной в Ландо. Когда они были куплены, каков их возраст, как их зовут, какая у них родословная, не пугливы ли они, не могут ли понести. Затем дошла речь и до других лошадей в озерной даче. Есть ли там хорошие верховые лошади, настоящие, объезженные верховые лошади, оседла? Найдется ли там английское дамское седло? Она с сожалением вспомнила лошадей из пасторской усадьбы. Теперь они совсем захиреют. Ведь кроме нее никто не подумает о том, что им необходима проминка. Тут Шагерстрём, не удержавшись, шутливо заметил. «Одна дама в дилижансе не так давно рассказывала мне, как некая Фрёкин чуть не загубила бедных, ни в чем не повинных животных своего благодетеля». «Что-что?» — воскликнула Шарлотта, но тут же, поняв намек, весело расхохоталась. Смех обладает удивительным свойством. Новобрачные вдруг почувствовали себя старыми добрыми друзьями. Исчезли натянутость и чопорность. Шарлотта снова принялась за расспросы. «Есть ли в имении мастерские? Сколько горнов в кузнице? Как зовут кузнецов? Их жен и детей?» Она слышала, что в имении есть лесопилка, верно ли это? «Ах, вот как и мельница тоже! А насколько жерновов? А как звать мельника?» Это был настоящий экзамен. У Шагерстрёма просто голова пошла кругом от всех этих вопросов. Подчас он затруднялся дать точный ответ. Он не знал, например, сколько у него овец. Не имел понятия о том, сколько дойных коров на скотном дворе и сколько они дают молока. «Это дело управляющего», — возразил он со смехом. «Похоже, что ты ни о чем не имеешь понятия», — заявила Шарлотта. «Я убеждена, что в доме у тебя ужасный беспорядок. Придется немало потрудиться, пока все станет как должно». Но такая перспектива как будто отнюдь не огорчала ее, а Шагерстрём признался, что давно уже мечтает о настоящем домашнем тиране, об этакой строгой хозяйке вроде пасторши Форсиус. Когда Шагерстрём упомянул об управляющем,